Нет, мерзавец, который это сделал, так и не обнаружен. Из прихожей раздался взрыв смеха Хлои и басовитый хохоток Герта Ордуэя. Молодой саксонец любил подразнивать эту милую большеглазую девушку, но, по ее мнению, не замечал ее чувств. Честно говоря, саксонец полагал, что только ум и удача пока помогали Хлое избегнуть гибели и насилия. Как всегда, внимание молодого саксонца было приковано к баронессе из Четраро, хотя Розамунда, подобно немногим благородным дамам, получила разрешение от практичных прилатов носить в походах мужскую одежду. Только при остановках, подобных этой, леди облачалась в блестящее многоцветное платье, в прошлом принадлежавшее сарацинским женщинам. Европейские одежды давно износились и разорвались, а под рукой не было портних, которые бы могли шить новые. Врожденное благородство Розамунды стало еще более заметным. Красоту ее только подчеркивали легкие морщинки вокруг рта и глаз, свидетельство страданий и печали в связи с потерей ребенка. Как правило, Розамунда всегда была занята добыванием продовольствия для своего домашнего хозяйства. В свободное время она утешала больных и раненых, о выздоровлении которых просила в своих молитвах. Дородные франки, расквартированные во владении Дрого, часто с признательностью отзывались о части туркополов под командованием графа Льва Бардаса, которая осталась от всего превосходного византийского войска, обеспечившего захват Никеи. Эта часть прикрывала левый фланг. Она также привозила пищу и фураж и вынуждала опасливых местных христиан больше помогать войскам. С наемниками, как стало известно, все еще находилась графиня Сибилла. Эта странная, молчаливая женщина во время переходов сидела на горбах верблюда на шелковых подушках. Розамунда сначала с недоверием слушала, что Сибилла слывет ангелом милосердия среди горячих воинов ее дяди. До графини Розамунды также дошли известия, что графиня Карфу частенько присутствовала на пирушках, которые устраивали офицеры графа Льва после взятия какой-нибудь крепости, а также при дележе богатой добычи. Никогда, однако, ни при каких обстоятельствах не посещала темноволосая графиня Сибилла лагерь франков. Рослые западные воины могли только видеть, как она подгоняла ногой верблюда где-нибудь на окраине их лагеря в сопровождении 20 преданных ей туркополов. Ходили слухи, что когда Сибилла решалась петь у лагерных костров, то превосходила миловидных бюльбюлей, соловьев Западной Азии. Время от времени говорили, что пикеты франков, заслышав в отдалении ее чистый голос, считали, что это поет ангел. Они поспешно крестились и дрожащим голосом рассказывали сотоварищам об этом чуде. Когда первый из таких рассказов достиг слуха Эдмунда де Монтгомери, он с удивлением вспомнил пророчество столпника, прозвучавшее с колонны в Константинополе. До последнего времени он не знал, что бюль-бюль и соловей — разное название одной и той же птицы. На протяжении всей кампании и в период медленного выздоровления Дрога между сэром Эдмундом и бароном из Четерара возникло грубоватое, но подлинное товарищество. Что же касается Сибиллы, то лучше бы это красивое создание находилось на расстоянии 1000 лиг, хотя Эдмунда волновала ее близость. Довольно часто, когда бывший граф Арендельский лежал, завернувшись в одеяло, и прислушивался к мрачному пофыркиванию привязанного рядом верблюдов и в перекличке часовых, он раздумывал, чего ради Сибилла продолжает ездить с графом Львом, почему не вернулась в Сирию в объятия Боемунда Могучего. Герцог Таранский, теперь именовавший себя князем Антиохии, быстро становился одним из самых могущественных христианских государей. Добившись своего, он твердо отказался от дальнейших авантюр, за что Танкрет Раймон Тулузский, Готфрид Булионский и другие называли его рыцарем клятвопреступником, который отошел на бочину дороги в Иерусалим. Сохраняя спокойствие, рыжеволосый гигант заявлял, что лучше послужить делу, охраняя их тылы и поддерживая открытыми каналами связи с императором, теперь уже благополучно вернувшимся в свой дворец над небесно-голубым мраморным морем. Нередко Эдмунд размышлял о счастье своей сестры и о ее чувствах к Дрога и Роберу из Сан-Северино. Могло ли быть игрой его воображения, что она хоть и производила впечатление поглощенной семейным долгом, на самом деле все больше отдалялась от своего мужа? Отдавала ли она себе в этом отчет? Задумывалась ли над пылкими взглядами сэра Робера? Молодой Деберне просто был не в силах скрывать свое восхищение ею. В такие ночи мысли Эдмунда неизменно возвращались к Алекс. Хорошо ли она себя чувствует? Верна ли своей любви, подобной ему? Где может находиться сейчас? Получила ли она хотя бы одно из его посланий? Что же касается Дрога, то этот человек будто ничего не замечал или равнодушно смотрел на отношения своей жены и красивого молодого рыцаря, который при всякой возможности пытался ей услужить. Вне зависимости от его отношения к семье, не было сомнений в том, что ломбардец показал себя не только замечательным бойцом, но и прекрасным, дальновидным военачальником. Его воины всегда находились в самом средоточии боя и превосходно действовали при захвате добычи в каком-нибудь лагере или городе Сарацин. Отряд серебряного леопарда проявил себя столь же хорошо, но ему чаще приходилось сражаться, поскольку он обычно выдвигался на много лиг вперед армии. Изо дня в день Эдмунд прилагал все свое умение, весь опыт и интуицию, чтобы вовремя обнаружить присутствие вражеских сил, найти источники снабжения и частей и, объединив остатки христианских общин, которым удалось выжить в сельской местности, вовлечь их в дальнейший поход. Ко всеобщему удивлению, осада арки в начале весны продолжалась довольно долго. Однажды осажденные в Триполи турки решились на вылазку, но были отброшены назад в короткой, но упорной схватке, показавшей возможности франкской кавалерии, намного превосходящей возможности фанатичных, но легко вооруженных мусульманских воинов. Теперь уже стали роптать и духовные руководители крестоносцев, почему это бароны столько топчутся на пути в Иерусалим. Арнульф, капеллан при сонном герцоге Нормандском, и Деймбер, архиепископ Пизы, пылали такой яростью, что рука летописца Шарля сильно дрожала, когда он записывал на совете их резкие выпады. Более бедные рыцари, которым приходилось без конца заботиться не только о пропитании собственном и своих последователей, были среди тех, кому нравилось уверенное руководство Раймонда и Танкреда. Молодой русый племянник Боемунда буквально взревел, словно раненый лев, когда услышал предложение взять арку любой ценой. Он пояснял, что в мае зерновые начнут приносить урожаи, а овощи можно будет собирать по дороге. И самое важное — наполнятся все, даже небольшие, источники воды. В то время как к концу июня они высохнут, и христианское воинство вновь будет страдать от жажды, как это было под Антиохией. Так что поход на Иерусалим нужно начинать сейчас или никогда. Так и вышло. В начале мая 1099 года крестоносцы свернули палатки, погрузили остатки своего небольшого имущества на верблюдов и ослов, захваченных на пастбищах. Радостно было видеть этих толстых и резвых животных после длительного отдыха, во время которого они основательно отъелись на равнинных пастбищах.